поисках мы изъездили большую часть полуострова и всюду встречали мартинетту. Это небольшая жирная птица размером с курицу, похожая на куропатку. У нее коричневое оперение, усеянное золотистыми, желтыми и кремовыми крапинками и полосками, образующими причудливый и красивый узор. На бледно-кремовой головке ее видны две черные полоски. Одна идет от угла глаза к шее, а другая начинается у основания клюва и тоже идет к шее. На голове длинный, изогнутый полумесяцем хохолок из темных перьев. У нее большие черные глаза и в целом вид безвредной истерички. Мартинет можно видеть повсюду на проселках, маленькими группками по 5-10 птиц. Они любят сидеть посреди дороги, наверное, потому что это единственные клочки земли, не покрытые растительностью. И здесь они могут принимать свои любимые полевые ванны. Для этого они выкапывают в красноватой земле довольно глубокие ямки. Мы видели, как одна мартинетта, нелепо взбрыкивая ногами и хлопая крыльями, купалась в такой ванне, а четыре других терпеливо дожидались своей очереди. Мартинетты совершенно не пугливы. При виде приближающейся машины они не убегают, а стоят посередине дороги, следя за ней и тряся глупыми хохолками, и только сигнал обращает их в бегство. Вытянув шею и низко опустив голову, словно ища что-то на земле, они стремительно уносятся в кусты. Летают мартинетты очень неохотно. Для того, чтобы заставить их взлететь, их приходится долго гонять по кустам. Только почувствовав, что вы слишком близко, они стремглав взвиваются в небо. Летят они как-то странно, с трудом, словно им никогда не приходилось пользоваться крыльями. Делают пяток бешеных взмахов и парят. Когда их жирные тела почти касаются земли, они снова неистово хлопают крыльями и опять планируют. В воздухе порывы ветра выдувают из их перьев какую-то странную, тоскливую ноту. Эти милые, немного глупые птицы устраивают свои гнезда в земле. Наверное, они сами, их яйца и потомство составляют существенную часть рациона хищных животных. Этот серый, изящный зверек, который называется майконг, с невероятно тонкими и на вид хрупкими ногами, охотится на них и днем, и ночью. Мы видели их обычно парами. Они внезапно перебегают дорогу перед самым носом автомобиля. Их пушистые хвосты вились позади, словно клубы серого дыма. Перебежав на другую сторону дороги, они обычно останавливались и, усевшись, хитровато поглядывали на нас. Однажды ночью к нам в лагерь пожаловала парочка этих зверьков, на что раньше отваживались только гуанака. Было около 5 часов утра, и со своей постели под задней осью машины я наблюдал, как предрассветное небо становится зеленоватым. Я, как обычно, набирался мужества вылезти из-под одеял, развести костер. Вдруг из желтого кустарника, который рос вокруг молча, словно привидение, появились двое майконгов. Часто останавливаясь и принюхиваясь к предрассветному ветру, они осторожно приблизились к нашей стоянке с заговорческим видом школьников, совершающих набег на фруктовый сад. К счастью, в этот самый момент никто не храпел. Я готов дать показания под присягой, что нет ничего более эффективного для отпугивания диких животных, чем три женщины на все лады, храпящие в кузове. Обойдя вокруг лагеря и не найдя ничего подозрительного, майконги осмелели. Они приблизились к остывавшему пеплу костра, обнюхивали его, дико раскачивались, перепугали друг друга. Оправившись от испуга, зверьки возобновили обследование и, найдя банку из-под сардин, после непродолжительных, едва слышных препирательств, вылизали ее дочисто. Потом они наткнулись на большой рулон светло-розовой туалетной бумаги, одно из немногих роскошных предметов, взятых нами в дорогу. Убедившись, что она несъедобна, следующие 10 минут они плясали, крутились на своих тонких ножках, гоняя этот рулон. Они подпрыгивали, волоча за собой полоски туалетной бумаги и опутывая себя ею. Играли они так бесшумно, так грациозно, что смотреть на них было одно удовольствие. Их подвижные тела четко вырисовывались на фоне зеленоватого неба и кустов, усыпанных желтыми цветами. Вся стоянка уже стала приобретать веселый карнавальный вид, когда в машине кто-то громко зевнул. Майконги мгновенно замерли. У одной из них свисал из пасти кусок туалетной бумаги. В машине зевнули еще раз, и майконги исчезли. Так же бесшумно, как и появились, размотав и оставив на память о своем визите 120 метров трепещущей на ветру розовой туалетной бумаги. Часто попадалось нам и другое животное. Дарвинов нанду, южноамериканский сородич африканского страуса. Он немного помельче, чем страусы северной Аргентины, а серое его оперение имеет более светлый оттенок.